Глава 22. После того, как София Фогель уехала на такси обратно в отель, они просидели в кабинете Даниэля Эккесона до половины четвертого. «С моей точки зрения, у нас есть двое подозреваемых», — резюмировал Снейдер. «Женщина, которая играла старушку с мешком монет, и мужчина в латексных перчатках, который в суматохе пронес орудие преступления мимо сканера и, вероятно, совершил им убийство. Но у нас нет ни пригодной видеозаписи этих персон, ни отметок в журнале посетителей», — добавил Эккесон. «Только неудачный кадр с дорожной камеры, когда они выходили из здания в одежде посла и начальника службы безопасности», — дополнила Сабина. Снейдер наклонился к Гульбрандсону. «Нам нужен фоторобот обоих, хотя с женщиной будет проще, потому что она разговаривала с охранниками. Как только мы получим изображение, мы пропустим его через базы данных Европола. Если мы поймаем ее, то доберемся и до него». Гульбрандсон задумчиво потер щетину на подбородке и, наконец, кивнул. «Хорошо». «И какие бы результаты поиска вы ни получили, — сказал Снейдер, — я хочу быть проинформирован о них немедленно, неважно в какое время, хоть в 3 часа ночи». «Мы остановились в отеле «Рагнар Лодброк», номера с 301 по 303», — добавила Кора. Гульбрандсон с вытянувшимся лицом уставился на нее. Видимо, он ни разу не планировал работать до 3 часов ночи. «Я посмотрю, что можно сделать». В дверь постучали, и молодая женщина в красном платье просунула голову в кабинет. «Господин Эккесон, техник закончил работу, сейф открыт». Снейдер вскочил. «У нас прогресс!» «Какой сейф?» Гульбрандсон в замешательстве огляделся. «Тот, что за картинной рамой, с которой вы и ваши люди сняли отпечатки пальцев», — объяснил Снейдер и вышел из кабинета, после чего все встали и последовали за ним. Плотно сгрудившись перед сейфом, они уставились в отверстие. Сейф состоял из 2 отделений и имел глубину не более 15 сантиметров, чего было как раз достаточно, чтобы спрятать его в стене этого исторического здания. «Какая была комбинация?» — спросил Снейдер норвежского техника, который, правда, не понимал ни слова по-немецки. Кора перевела вопрос, а затем ответ. 70984. «Это номер машины Катарины», — удивленно заметил Эккесон. «Люди стараются облегчить себе запоминание вещей», — подумала Сабина, вытащила из рюкзака свежие латексные перчатки, надела их и достала содержимое из сейфа. Толстый неподписанный конверт и старый мобильный телефон для пенсионеров с большими кнопками и маленьким дисплеем. Похожий был у ее отца, на карту которого он 2 раза в год вносил по 10 евро. Сабина попыталась включить телефон, но безуспешно. «Он заблокирован, без айтишника не обойтись. Будь Марк здесь, он бы за считанные минуты разблокировал его с помощью соответствующей программы на своем ноутбуке». Она положила телефон на стол и открыла конверт. Внутри было несколько фотографий, которые она разложила на столе перед ними. Не успев до конца понять, что изображено на фотографиях, она услышала, как Эккесон смущенно сглотнул. Сабина повернула одну из фотографий к себе. «Это Катарина Фонтун?» «Да», — прохрипел Эккесон. «По всей видимости, ей тут 30, максимум 35». Сабина подсчитала. «Тогда фотографиям около 20 лет. По крайней мере, они выглядели заметно пожелтевшими. С другой стороны, было мало подсказок, указывающих на год съемки, по крайней мере, что касалось одежды или аксессуаров. Катарина фон Тун была полностью обнажена, лежала в постели с бокалом шампанского и улыбалась в камеру. На одних фото одна, на других рядом с девочкой лет 12, тоже обнаженной. На остальных фотографиях она тоже была запечатлена с разными несовершеннолетними девочками». «Очевидно, она была лесбиянкой с педофильными наклонностями», — заключила Сабина и взглянула на Эккесона. «Вы об этом знали?» «Я?» — он ошарашенно смотрел на снимки. «О таком я даже не догадывался». «Но это многое объясняет, верно?» — спросила Сабина. «Она вам нравилась, не так ли? Однако она отказала вам». Эккесон сглотнул. «Отношения с начальницей неуместны, но да». Он глубоко вздохнул. Я чувствовал влечение к ней и даже попытался сблизиться однажды после приема с шампанским в посольстве в честь министра внутренних дел Норвегии, но тщетно. Я думал, что слишком молод для нее. Он покачал головой. Если бы я знал, то избежали бы такой неловкости, — завершил предложение Снейдер. Возможно, это объясняет, почему фон Тун не была замужем. В принципе, гомосексуальность не проблема в Норвегии, — вставил свои 5 копеек Гульбрандсен. В 1972 году гомосексуальные отношения были легализованы, а с 1993 года действует закон о гражданском партнерстве. Он посмотрел на Снейдера. «У вас ведь с этим нет проблем?» «Что, у меня?» — фыркнул Снейдер. «Абсолютно никаких». Сабина коротко рассмеялась, но тут же снова успокоилась. «На случай, если фотографии сделаны в Норвегии, какой был возраст сексуального согласия в Норвегии 20 лет назад?» 16, — сказал Гульбрандсен. «Эти девочки определенно моложе», — отметила Сабина. «Интересно, зачем посол хранил эти фотографии?» Снейдер надел очки и раздвинул фотографии шариковой ручкой. «Она их не хранила», — пробормотал он. «Тогда что?» — спросил Гульбрандсен. «Взгляните сюда». Снейдер указал на одну фотографию. «Катарина фон Тун улыбается не в камеру, а мимо камеры». Сабина посмотрела внимательнее. «В самом деле?» «Она не знала, что ее фотографируют». «Верно. И именно поэтому я предполагаю, что эти тайно сделанные снимки ей передали», — заключил Снейдер. «Возможно, ее шантажировали». «Но зачем убивать того, кого можно шантажировать?» Теперь к разговору присоединилась Кора. «Может быть, из мести?» — предположил Снейдер. «Спустя столько времени?» — возразила Кора. Сабина кивнула, тут она права. Гульбрандсен вытащил из кармана пластиковый пакет и хотел с помощью шариковой ручки засунуть в него мобильный телефон и фотографии. «Что вы делаете?» — воскликнул Снейдер. «На что это похоже? Изымаю улики». В поисках поддержки Снейдер обратился к Эккисону. «А если на телефоне есть секретные дипломатические данные?» «А если на нем есть следы, ведущие к убийце?» — возразил Гульбрандсен. Эккисон, молча размышлявший все это время, теперь поднял голову. «Спор ни к чему не приведет», — пробормотал он. «Я предлагаю, чтобы айтишник разблокировал мобильный телефон, а мы с инспектором Гульбрандсеном вместе просмотрим его содержимое. Тогда мы сможем решить, что с ним делать». Снейдер кивнул. «Согласен. Но телефон останется здесь, в посольстве». «Хорошо», — прорычал Гульбрандсен. «Я пришлю вам айтишника». Сабина взглянула на Кору. На первый взгляд она, казалось, согласилась с таким компромиссом, но выражение ее глаз говорило о другом. «Если на мобильном телефоне есть данные секретной службы, то они мои». Когда все было обговорено и Гульбрандсен уже собирался попрощаться, у него зазвонил мобильный телефон. Он тут же ответил и коротко переговорил по-норвежски. Кора слушала, навострив уши. «Видимо, заключение судебно-медицинской экспертизы готово», — прошептала она Снейдеру и Сабине. В следующий момент Гульбрандсен положил трубку. «Мне пора идти». «Раз уж мы здесь закончили», — сказал ему Снейдер, — «я предлагаю сопроводить вас в морг». «Ней, так!» По-норвежски «нет, спасибо», — вырвалось у Гульбрандсена. «Но я с удовольствием вышлю вам копию протокола о вскрытии». «Мы хотели бы сами взглянуть на труп». Сабина пришла на помощь Снейдеру. «Тем более, что еще ничего не известно об орудии убийства». Гульбрандсен бросил на Сабину долгий взгляд, а она кивнула на карман его пальто, в который он положил запрос об оказании правовой помощи. «Пожалуйста». «Ладно, пойдемте со мной». Гульбрандсен недовольно хмыкнул. «Кстати, судмедэксперт говорит, что Катарина фон Тун была убита ударом длинного, острого, изогнутого клинка в легкое.